Утром я отвез Катю в город, в больницу. Я приезжал к ней, и она спускалась ко мне на застекленную террасу, выходившую в больничный сад, где прогуливались люди в халатах. Мы сидели на деревянном диванчике. Иногда из коридора долетали какие-то странные то ли крики, то ли стоны. Я даже не мог понять, кто это так мычит, мужчина или женщина. Катя выходила с блеклым, неухоженным лицом, заспанная, растрепанная. Я что-то спрашивал, она отмалчивалась. Тогда я рассказывал ей о Банечке, но Катя, казалось, проявляла мало интереса. Вдруг она сказала: «Ты знаешь, это совершенно удивительное ощущение. Сначала все кружится, все сильнее и сильнее, потом начинается качка, как во время шторма на море, потом все темно, а потом не стало и темноты». Запахнула поплотнее полу халата, закуталась, будто от сквозняка. А потом во рту отвратительный вкус резины. В первые дни она никак не реагировала на окружение, а потом стала тяготиться, особенно теми непрекращавшимися полуженскими криками. В конце концов, от меня зависело, забрать ее домой или оставить на какое-то время еще в больнице. Катя просила: «Забери меня отсюда, иначе я действительно сойду здесь с ума». Я сказал главному врачу, чтобы ее немедленно отпустили домой. «Как хотите», — равнодушно сказал он, — «тогда подпишите вот здесь». Я подписал какую-то бумагу, в которой они снимали с себя ответственность, если что-то с Катей снова случится. Я привез жену домой, в нашу городскую квартиру. Мы не были здесь с весны, как переехали на дачу. Стекла были замазаны мелом, мебель в чехлах, люстра окуклилась. Я открыл окна, а в кабинете все равно было темно. Вырос на целый этаж тополь за окном. Мы переехали в город, хотя за дачу было заплачено по сентябрь включительно. Катя никуда не выходила, почти все время лежала, вставала редко. Оцепенела, глядела в одну точку, забыв в пальцах пилочку для ногтей. Ночами ее мучила бессонница, и она пичкала себя снотворным. В те дни меня не покидала тревога и за Катю, и за Анечку. Я старался побольше быть дома и вообще боялся оставлять Катю одну. Прятал от нее все острые предметы, пересмотрел все флакончики с лекарствами, выдавал ей снотворного лишь по две таблетки в день. Нанял еще одну женщину, чтобы она ухаживала за женой и смотрела за дочкой, чтобы ни на минуту не оставлять Катю без надзора. Катя все это чувствовала и, наверное, поэтому все время требовала, чтобы Анечка была в ее комнате. Иногда в моменты просветления Катя снова начинала заботиться о дочери. Рассматривала с ней книжки, журналы с картинками. Анечке нравился звук ножниц, и я купил Кате тупые детские ножницы. Она сидела рядом с дочкой и вырезала из журналов и газет рекламные картинки, раскладывая их по конвертам. Сортировала мужчины к мужчинам, пишущие машинки к пишущим машинкам, эликсиры от полысения к эликсирам. Анечке все это ужасно нравилось, я так думаю. Ребенок молча сидел в своем стульчике и, не отрываясь, часами глядел на мелькание ножниц. Потом, правда, я заметил, что Катя, не обращая внимания на то, что ребенок давно спит, вырезала уже одна для себя. Она будто входила в какой-то ритм, и ножницы вырезали картинку в три укуса. Все чаще на нее находили периоды настоящего затмения. Однажды утром Катя, о чем-то задумавшись, вышла из квартиры в одной рубашке, и я еле нагнал ее внизу, у двери парадного. То она опять становилась агрессивной и набрасывалась на меня. Ей начинало казаться, что ее запирают. Она ходила по квартире и открывала всюду двери, пугая моих клиентов в комнате ожидания своим безумным и неряшливым видом. Во всем она видела заговор против себя, никому не верила, не доверяла ни врачам, ни матреше, стала подозрительной, пугливой. При этом ей доставляло удовольствие кричать при ком-нибудь постороннем, что она совершенно здоровый человек, а я хочу избавиться от нее и упечь в сумасшедший дом. Для того, чтобы устроить такой публичный скандал, она специально подбирала момент, когда я ничего сделать не мог, только растерянно извиняться перед испуганными, ничего не понимавшими людьми. В ее глазах при этом я видел какое-то ненормальное, бешеное наслаждение — видеть меня униженным. Прошел всего месяц, и вот опять. Я отправился гулять с Анечкой в парк, и пришлось бежать с детской площадки. Начался дождь. Вошел в прихожую и вдохнул неприятный запах уксуса от компресса. Меня встретили до смерти перепуганные лица няньки и матрёши. Катя нашла у меня в кабинете баночку со снотворным и проглотила все, что там оставалось. Опять резиновая трубка, рвота, шприцы, примочки. Хотели снова везти ее в больницу, я не велел, зная, как угнетающая больничная обстановка подействует на нее. На следующий день, перед тем, как ложиться, я зашел в ее комнату и присел на стул у кровати. «Зачем ты это делаешь, Катя?» Она ответила высохшими губами. «Какое тебе до этого дело?» У нее было страшное, оплывшее лицо с синими кругами под глазами. Она попросила, чтобы я дал ей зеркало. «Не надо, Катя». Она стала повторять: «Дай мне зеркало». Я встал и подал ей со стола ее круглое зеркальце на подставке. Катя смотрела на себя несколько секунд, потом швырнула его на пол. Зеркало разбилось. Я не хотел беспокоить матрешу и сам пошел за совком и веником. Когда через минуту вернулся, у нее пальцы были залиты кровью. Она разломала градусник, чтобы выпить ртуть, порезалась, и градусник упал на пол. Помню, ползал под столом, собирая осколки и скользкие металлические капли на лист бумаги. Я тогда понял, что невозможно оставлять Катю дома. Уже раньше, до этого, ожидая как-то приема у своего дантиста, я просматривал газеты и наткнулся на объявление одной частной психиатрической клиники, только что открывшейся в Нижнем, по образцу, как указывалось в коротком тексте, лучших швейцарских заведений. Не было ножниц, и я продавил тонкую бумагу ногтем. Теперь я нашел это объявление в своем бумажнике и списался с директором клиники, неким профессором Василенко. Мне прислали толстый пакет всевозможных бумаг, в которых на все лады объясняли, как хорошо будет Кате в их заведении. Я не поверил, разумеется, ни в одну из этих бумажек, но все решил наш врач, сказав, что слышал от кого-то, будто бы Василенко действительно серьезный психиатр, много лет прожил за границей, и его заведение весьма дорогое, и больные там содержатся, как в хорошей гостинице. Я не представлял себе, как объяснить все это Кате и каким образом отвезти ее в другой город. Однажды за обедом я сказал, между прочим, что у меня кое-какие дела в Нижнем, что соответствовало действительности, и мне нужно будет поехать туда на пару дней. Я спросил ее, не хочет ли она поехать со мной, развеяться, отдохнуть. Мы могли бы взять каюту на пароходе. По правде говоря, я ожидал от нее новой сцены, подобной тем, что всегда получались после любого моего предложения, касавшегося нашей совместной жизни. Но в ответ я услышал слова, сказанные человеческим мягким тоном, которого я не помнил в голосе Кати уже давно. «Ты действительно хочешь, чтобы я с тобой поехала?» «Да», — я посмотрел ей в глаза. Она вдруг улыбнулась мне. «Хорошо, поедем». Мы назначили день, купили билеты. Я получил от нашего врача все необходимые документы, снова списался с Василенко. Он ответил, что ждет нас. Я решил все объяснить Кате по дороге. Она будто ожила. Стала следить за собой. Съездила несколько раз к портнихе, заказала новое платье. В последнее время Катя располнела и в старое уже не влезала. Я снова слышал ее смех. Она опять ходила гулять с Анечкой. Скандалы прекратились. Ни с того ни с сего она купила мне новый галстук. Он хорошо подходит к твоей серой паре. На вокзале она взяла нижегородские газеты и читала мне за ужином объявление о том, что идет там в театрах и опере. Наконец настал день отъезда. Пароход отходил после обеда. Катя, как обычно, прособиралась полдня. И пора было выходить, а она все еще не была готова, и к тому же еще в торопях опрокинула флакон с духами на паркет. Мы зашли попрощаться с Анечкой. Ребенок, конечно, почувствовал неладное и захныкал. Мы надавали Матрёше 1000 указаний и отправились на пристань. Я давно уже не плавал по Волге. Каждый раз, когда слышишь гудок, зовущий к отправлению, охватывает какое-то удивительное чувство жизни. Навстречу идут пароходы. Розовые — самолет. Белые — Кавказ и Меркурий. Белые с розовым — Надежда. Разбегаются к берегам волны. Из трубы струится бесконечной лентой дым, будто фокусник ее вытягивает и вытягивает. Волга в лесистых обрывах. С другой стороны заливные луга, двухэтажные домики уездных городов, зеленые крыши, белые здания прогимназий и присутственных мест, розовые колокольни. Пятитрубный завод. Отражение труб в воде тянутся к пароходу, как щупальца. Катя кормила на палубе чаек, бросала на ветер куски булки, и чайки, встряхивая крыльями, цапали хлеб на лету. Я видел, что эта поездка развеяла ее, будто крепкий волжский ветер проветрил ей душу и мозг. Шли не спеша, причаливали чуть ли не к каждой пристани, усеянной шелухой от семечек, промазученной. Городки выплывали из-за мыса медленно, дом за домом. Вот пароход тихо прилипает к причалу. Торопливые команды капитана, свистки, грохот сходней. На пристани девчонки с лесной земляникой налисте лопуха, бабы с варенцом и зажаренной рыбой. У берега танцуют лодки, поигрывая снастями, мачтами выписывают в небе восьмерки. Вот снова гудок, и пароход, вздувая реку, отчаливает от пристани, разворачивается, набирает скорость, и за ним вода расходится, как ласточкин хвост. Мне давно не было так хорошо, как в ту поездку на самолетском Пушкине. На обед подали солянку по-московски и раков в крапиве, вареных с укропом. Стол был сервирован с роскошным букетом. К нам подошел капитан, холеный, наутюженный, прислюненный. Справился, не дует ли, не закрыть ли электрический веер. Потом снова пошли на палубу, где так приятно было слушать шлепание колес по воде и хлопки крыльев, подрумяненных закатом чаек. От трубы пахло краской и гарью. Снизу, с третьего класса, доносилось, как кто-то красиво пел «Нас венчали не в церкви». Мы до ночи сидели на палубе в плетеных креслах. По берегам, уплотняя темноту, горели костры. Это ловили раков на смолку. Встречные пароходы сверкали в ночи, как рождественские елки. На бортах светились огни, красные и зеленые. И за ними плыли по воде ужи, красные и зеленые. Вода густая, кисель. Когда пароход замер у какой-то пристани и замолкли машины, сделалось вдруг тихо, и послышался чей-то далекий смех, скакавший по реке, как брошенная галька. Стало холодно, и мы пошли с пустой палубы в нашу каюту. Каюта была двухместная, две тахты. Я подождал за дверью, пока Катя легла, потом в темноте разделся и нырнул в ледяную постель сам. Я чувствовал, этот день на пароходе что-то изменил в нас. Катя долго ворочалась, потом я не видел, но знал. Протянула мне в темноту руку, я взял ее руку в свою. Между нами уже не могло быть близости в животном понимании, но ее рука в моей — это было намного важнее. Так мы лежали долго, потом она заснула. Я решил, что скажу ей все за завтраком. Утром я проснулся от того, что кто-то, стоя прямо у нашего открытого окна, сказал: «От морской болезни помогает только одно — не смотреть на воду». На палубе все было еще мокрым от росы. Поручни, канаты, скамейки. За завтраком Катя ничего не ела и молча обрывала хризантемы в свою тарелку. Я все собирался начать с нею разговор о клинике, но не знаю, почему не мог. Мы подплывали к Нижнему. Козьмодемьянск, Барвинка и Сады. В Нижнем я сказал Кате, что сначала мне нужно к Василенко по делам одной опеки, и, не заезжая в гостиницу, мы отправились в больницу. День выдался жаркий, бабье лето. Мостовую только что полили, и мы ехали по мокрым булыжникам с белыми, просохшими на солнце затылками. Красивый особняк в саду сразу мне понравился. Тенистые дорожки, посыпанные гравием, были пусты, только на другом конце садовник поливал клумбы из шланга. Гравий хрустел, как будто мы шли по мерзлому снегу. В большом светлом холле стояли в катках огромные пальмы, и действительно все выглядело, как в дорогом отеле. Катя присела подождать меня на диване, взяла полистать кем-то оставленную книгу, а я прошел к Василенко. Профессор оказался крепким, совсем не старым мужчиной, с такой же крепкой и совершенно ассирийской бородой. Он стиснул мне руку и стал, передвигая на столе чернильницу, говорить о том, что пора, наконец, в России покончить с палатой номер 6 и взять на вооружение передовые методы швейцарской психиатрии. Я слушал его, рассматривая кабинет, штук розу за окном с множеством бутонов, и думал о том, что после разговора с ним выйду к Кате, мы пройдемся по дорожкам этого чудесного сада, и я с ней объяснюсь, все ей расскажу. А дальше она поступит так, как сочтет нужным. Захочет, останется здесь отдохнуть. Нет, мы поедем домой. Или проведем здесь несколько дней, сходим в театр, в оперу. Она вычитала в газете, что как раз сегодня дают мою любимую волшебную флейту. Мы проговорили с Василенко около получаса. Я все ему подробно рассказывал о жене, о ее срывах, о моих опасениях за ее здоровье, а главное — о страхе, что она может как-то в своем помрачении навредить Анечке. Василенко сказал, что рассказанное мною, а также описание Катиной болезни, полученное им от нашего врача, напоминает ему случаи, которые уже у него были в его практике. И заверил меня, что ничего страшного нет, просто Кате необходимо немного отвлечься, обрести себя, и он сделает все, чтобы нам помочь. Убежден, что очень скоро ваша супруга вернется к вам в лучшем здравии. Василенко произвел на меня, в общем, хорошее впечатление. Я обратил еще внимание на то, что в его кабинете все было закрыто. И окна, и двери, и ящики в шкафах. И нигде нет ручек и не торчат ключи. Еще минут 15 мы обсуждали, сколько будет стоить лечение и содержание Кати в клинике. Я находил все это чересчур дорогим, но не хотел показать, что хочу экономить на здоровье жены. Договорились о ежемесячном перечислении денег. Закончив беседу, мы поднялись, и я уже хотел вернуться к Кате, но тут Василенко удержал меня и предложил выйти через другую дверь. «Но почему?» — удивился я. «Я хотел бы поговорить с Катей и попрощаться с ней». «Не надо!» — уверенно прервал меня профессор. «Поверьте мне, все будет хорошо, а вам сейчас лучше уйти. Доверьтесь мне, у меня достаточный опыт в подобных ситуациях. Вам лучше всего сейчас уйти». Я попытался объяснить ему что-то, но он был неумолим. «Доверьтесь мне». Я пожал плечами, взял шляпу и вышел в открытую им дверь. Мне было как-то не по себе, но перечить опытному врачу мне казалось странным. Если уж я сам привез сюда Катю, то, очевидно, нужно было доверять доктору и делать так, как он считает нужным. В конце концов, он уверял меня, что так будет лучше для Кати. Обратно я вернулся поездом. Домой я приехал, когда Анечка была на прогулке. Вошел в Катину комнату. Там все еще пахло разлитыми позавчера духами. На подушке была вмятина от ее головы. А мне показалось, что утро нашего отъезда было в какой-то другой, давней и вообще не моей жизни. На столе Кати был беспорядок. Я что-то неловко тронул, и на пол рассыпались вырезки из конверта. Сел, стал их собирать. На паркете все перемешалось. Автомобиль уперся колесами в новомодную плиту. Роскошная ручка с золотым пером всосалась, перепутав с чернильницей, в море с рекламой какого-то курорта. Чья-то острая бородка колола грудь модницы, которая протянула мне цветочное мыло. Стал раскладывать вырезки по порядку в Катины конверты, но скоро запутался, потому что перестал понимать, что такое по порядку и вообще, что такое порядок. Скомкал все это и выбросил в мусорное ведро. Через какое-то время пришло письмо от Василенко. Он писал, что Катя чувствует себя хорошо, но, по его мнению, ей лучше провести у него еще пару месяцев. Долгое время никакого развития у Анечки почти не было. Ребенок плакал без передышки часами, без конца возникали трудности с пищеварением, понос, рвота. Я поневоле все время сравнивал дочку с другими детьми. В 2 года те уже могли стоять, бегать, самостоятельно есть. Всего этого Анечка не могла. Она часами тихонько сидела в своем красном стульчике, а устав, клала голову на руки и засыпала. Когда у меня выдавалось свободное время, я сажал дочку в коляску и ходил с ней гулять, чаще всего в парк. Привык, что прохожие оглядываются на ее гримасы, странные звуки. У нее не проходили какие-то тики, моргания, подергивания вокруг рта. Длинный язык, не умещавшийся во рту, лез наружу. И все равно это лицо казалось мне самым симпатичным детским личиком, какое я видел. Раньше, когда я ходил гулять с Анечкой, выбирал всегда безлюдные дальние дорожки, а теперь наоборот, приходил с моим ребенком на детскую площадку в самом центре парка, нарочно, чтобы сталкиваться с людьми. Отчего-то хотелось подсовывать мое чудо им прямо под нос. Смотрите, вот она, моя Анечка. И думайте, что хотите. А я считаю, что она самая красивая и чудесная девочка на свете. Сидим с ней и смотрим, как играют дети. Она внимательно наблюдает, как они пекут из песка пироги, трут 2 обломка кирпича, чтобы сыпался красный перец, и не хочет уходить, когда нужно возвращаться домой. Часто засиживались до закрытия парка, когда исчезали за деревьями последние няньки со своими чадами, и в куче песка оставались на ночь забытые деревянные формочки. На ее именины зажег, помню, 3 свечи на пироге, а Анечка все еще не могла стоять. Потом совершенно неожиданно проблеск надежды. Вернее, именно долгожданно, потому что я ждал этого каждый день, каждую минуту. Ей было 3,5, когда вдруг с нею что-то произошло, какой-то скачок в развитии. Анечка научилась стоять, держась за что-нибудь, за мой палец, за табуретку. Начала в один прекрасный день хватать предметы и сразу бросать их. Я обрадовался, точнее сказать, это было такое счастье, что описать его невозможно. Поднять с пола тряпочную лягушку и дать ей в ручку, а лягушка тут же летит снова на пол. Это лягушачье счастье, переполнившее меня тогда, нельзя ни объяснить, ни разделить с кем-то. Анечка стала развиваться, конечно, с большим опозданием, но повторять те же этапы, которые проходят все другие дети. Это пробудило во мне надежды, которые, казалось, давно похоронены. Вдруг она стала кусаться. Дашь ей палец, она вопьется в него острыми зубками. Помню, я повторял как заклинание где-то вычитанную фразу, что кусание и жевание — это первая ступень к развитию речи. Я стал усиленно с Анечкой заниматься. Каждый день разные упражнения, развивающие игры, даже принимался вести дневник. Вдруг она замечает свою тень, играет с ней. Вот научилась пить так, что ничто больше не выливается из незакрытого рта. У нее нечаянно получилось целоваться. Чмокает воздух, ей нравится звук и может так чмокать часами. Научилась включать и выключать свет. Играет без конца. Это были моменты счастья, когда ребенок вдруг сделает то, что давным-давно умеют другие дети, и за это можно забыть все переживания и огорчения. Иногда Анечка делала что-то случайно, а мне казалось, что это новый шаг, прыжок в развитии, хотел обманывать себя. Но действительно что-то происходило. Ребенок уже ползал по полу, загребая ногой. Она увидела, как дети лепят игрушки, и захотела тоже лепить. Я водил ее растопыренной ладошкой, и мы катали из глины колбаску. Полюбила книжки, могла часами рассматривать картинки, но нельзя было дать в руки, сразу принималась рвать страницы. Давал ей старые газеты. Рвать их стало ее излюбленным занятием на долгие месяцы. Помню, перелистываем с ней в приемной врача модные журналы, переворачиваю страницы ее ручкой. У меня пальцы сухие, а ее пальчики сразу пристают к скользкой бумаге. Но только отвернулся, и уже новый чужой журнал изорван. Однако проходили и месяцы, и годы, а никакого продолжения не было, и записи в дневнике становились все однообразнее. Игрушки, занятия, почти все мои старания проскальзывали мимо нее, как вода с пропитанной маслом бумаги. Анечка могла рисовать дым, водить кругами зажатый в кулак карандаш. И вот я без конца рисовал ей то домик с трубой, то паровоз, то пароход, и она пририсовывала к ним бесконечный каракуль. Все, что трещит, доставляло ей удовольствие. Она открывала ящики на кухне, все грохочет. Это радовало, но в какой-то момент приходило понимание, что все это она делала уже и 2, и 3 года назад. Где-то я увидел деревянный кубик с дырками. В него можно было продевать деревянную палочку с разноцветными лентами. Купил. Думал, она обрадуется. Никакого интереса. Она любила какие-то игры, но только одни и те же. Например, брала свои детские нож и вилку, и они танцевали друг с дружкой по столу. Но ничто новое ее уже не интересовало. Когда ходили гулять, должна быть все время одна и та же дорога, иначе Анечка становится беспокойной. Любила смотреть на качели, но саму ее посадить на них было совершенно невозможно. Сразу испуг, истерика, припадок, кричит, будто ее режут. Был какой-то период развития, и вот опять ждешь шага вперед, и месяцами, годами ничего. Был как-то в гостях у знакомых, у которых ребенок возраста Анечки. Стали во что-то играть с ним. Мальчик схватывал все на лету, придумывал свое. Стал устраивать из стульев поезд, и все взрослые должны были сидеть, как в вагонах. Ребенок что-то берет у тебя и что-то дает, а с Анечкой все проваливалось в какую-то пустоту. В какой-то момент Анечке исполнилось, наверное, 5. Руки у меня опустились. Все показалось бессмысленным. Столько потрачено сил, и все впустую, никакого результата. Наивно мечталось, что она сможет когда-то догнать других детей. Нет, нужно было смириться, что она навсегда останется такой, какая есть. Бывая по делам на Преображенке, я иногда проходил мимо стены городского приюта, о котором говорил еще Ромберг. И вот однажды я зашел туда. Нет, у меня и в мыслях не было отдавать Анечку. Но все время где-то в глубине мозга точила мысль, что если что-то со мной случится, она ведь попадет сюда. Меня сперва не хотели пускать, говоря, что главного врача нет, но я дал сторожу. Тот провел меня в коридор и открыл первую запертую дверь. В жарко натопленной комнате стояли железные кроватки с высокими решетками. В них на клеенках корчились совершенно голые разновозрастные дети. Они раскачивались, как маятники, и мычали. У них были уродливые лица, безумные глаза, и почти все дергали себя руками за половые органы. Там была такая вонь, что я поспешил выйти. Я поднялся на 2-й этаж. Из открытой двери раздавались крики. Я заглянул. Это был медицинский кабинет. Какому-то ребенку брали на анализ кровь из пальца. Меня поразило, что этот мальчик визжал от страха и боли, но руку не отдергивал. Ему ее почти и не держали, когда кололи. Я пришел домой, прилег и почувствовал себя таким разбитым и уставшим, что захотелось все бросить, уехать куда-нибудь подальше, быть одному, слушать, как волны бьются о берег, писать от скуки длинные письма в никуда, перебирать песок пальцами, принадлежать только себе, забыть обо всем и всех. Я вспомнил о том, что несколько лет не отдыхал и никуда не ездил просто так, для себя, только по необходимости. Наверное, это было что-то похожее на побег. Я отложил все дела, собрался в одночасье и, поцеловав спящего ребенка и перекрестив его, отправился на вокзал. Сел в первый же поезд и уехал. Никогда еще, наверное, я не чувствовал себя таким одиноким. Была осень, и повалил первый снег. Причем от станции к станции снега прибавлялось. Мир белел на глазах. Помню, на каком-то полустанке, на котором мы остановились на несколько минут, дети катали комки и лепили снежных баб. Лица детворы раскраснелись, сияли радостью и снежным счастьем, и кто-то в коридоре сказал, тоже глядя в окно на белые, мерцавшие в наступающих сумерках фигуры с воздетыми к небу руками ветками, «Вот она, снежная песнь твари перед Творцом». Поезд выбился из графика, шел с опозданием из-за заносов, и в вагоне пассажиры громко обсуждали, переживали, слышались недовольные голоса. А мне было даже забавно, что я никуда не ехал. Собственно, это было, наверное, то, чего я искал — уехать и никуда не приезжать. Наконец, на какой-то заваленной сугробами маленькой станции в степи мы вовсе замерли. Говорили, что сломался какой-то американский плуг, и поезда по всей ветке останавливались один за другим. Пробка, как выразился ехавший в нашем вагоне инженер. Я вышел за соседями пройтись по заснеженной платформе. Зашел в здание станции. Там было битком. Пассажиры негодовали, кричали, пили, ели, грозили кому-то. Требовали начальства, штурмовали телеграфную. Начальник охрипшим голосом пытался перекричать осаждавшую его толпу. «Господа, я не бог!» Удивительным образом даже те, которые куда-то опаздывали и нервничали больше всех, скоро, видя безвыходность, успокоились и образовали уютные компании, которых быстро знакомились, шумно пили и даже пели. Мои попутчики по вагону звали и меня присоединиться к их, как они выразились, пиру во время снежной чумы. Я вернулся в опустевший вагон, прилег на своей полке. Лежал и думал о том, что Бог наказал меня Анечкой и наказывает ею каждый день и будет так наказывать, пока кто-то не умрет, я или она. И что я терплю и буду терпеть это наказание всю свою жизнь и не ропщу, только прошу дать мне силы. Очень тяжело одному. Потом сам удивился своим словам. Я ведь не один. И Бог вовсе не наказывал меня, а дарил. И если мой ребенок никогда не научится говорить, читать, писать, ну и что? Мне пришла в голову удивительно простая мысль, что все мои с ней занятия никому не нужны, что лучшее лечение для Анечки — просто любовь и тепло, и какая разница? Может она читать стихи, прыгать со скакалкой, играть гаммы или нет? Она есть в моей жизни, и я ее люблю и благодарен ей за то, что она дала мне эту возможность любить. Когда на следующий день пригнанные солдаты расчистили пути, я, под удивленные взгляды моих попутчиков, сошел и с первым поездом отправился обратно. Когда приехал, Анечка спала. Матрёша открыла дверь, подхватила шубу. Я, еще холодный и мокрый с улицы, отогревая пальцы под мышками, осторожно вошел в детскую и нечаянно разбудил мое чудо, наступив на лежавшую на ковре погремушку. Анечка подняла голову, увидела меня и улыбнулась, протянула ручки. Я взял ее, поднес к окну. Бессильные ножки болтались, я целовал их, и в ту минуту так очевидно стало важное. У меня все в этой жизни есть, мне ничего больше не надо. Все остальное — пустота. Этот ребенок дал мне то, что никто на свете дать не сможет. В ту ночь она долго не хотела засыпать, и я взял ее к себе. Мы прижимались друг к другу, ее спина к моей груди. Я дышал в ее волосы и втягивал запах от ее затылка. Самый вкусный запах на свете. Для Анечки трудно было найти няньку. Она боялась и не терпела вокруг себя новых людей, а к Матрёше привыкла и любила ее. Однажды у меня пропали из ящика стола деньги, 500 рублей, которые я собирался положить в банк. Замок в ящике стола был сломан. Матрёша в это время ходила с Анечкой на прогулку и слезно уверяла, крестясь, что заперла дверь, так что было непонятно, как воры, незамеченные швейцаром, пробрались в квартиру. Еще более странно было, что они не взяли пачку облигаций, лежавшую рядом. Значит, действовали какие-то ненастоящие преступники. Может быть, мальчишки. Я пошел заявить в полицию. Денег было жалко. Вдруг подумал, как много прекрасных вещей можно было бы купить. Шубу, книги, картину, еще бог знает что. Хотя, когда они лежали в ящике, вовсе не собирался покупать ничего. А теперь казалось, что непременно все бы это купил. Пришел в участок. Пристав принял подчеркнуто любезно. Хотя, слушая меня, чистил ногти стальным перышком. Наигранное участие, разученное удивление. Про него в суде поговаривали, что он держал тайный дом свиданий для высших лиц города и вообще был заодно с ворами. Имел свою долю в крупных кражах. Когда я изложил ему, зачем пришел, он протянул портсигар. «Курите?» И завел разговор вокруг да около, попыхивая папироской. «Подобный случай был, когда я служил в Самаре. Вот так же...» Я перебил его. «Но что же мне делать?» Он принялся объяснять сочувственным тоном, что деньги находятся труднее всего. «Вот если бы, Александр Васильевич, пропали бриллианты, тогда другое дело». Я сидел и все думал, сколько дать. «У нас есть хороший агент», — продолжал пристав задумчиво, — «но он занят. Столько дел, сами понимаете». Я положил на стол новенькую 50-рублевку. «Что вы? Что вы?» — любезно испугался. «Это наша обязанность?» Я замотал головой и придавил ассигнацию пресс-папье. «Ну уж, если вы так хотите, я не настаиваю и передам ему». Мы раскланялись. К вечеру в тот же день явился неприятный юркий тип. Глаза в толстых линзах очков скакали, как головастики. Такое ощущение, что он был слепой и ориентировался больше нюхом. И еще мелкие крысиные зубки. Все в квартире осмотрел, вернее, обнюхал и прямиком направился в комнатку за кухней, где жила Матрёша. «Открывай сундук!» Матрёша даже задохнулась от возмущения, что ее подозревают в краже. «Много вас таких по сундукам лазить!» Я хотел было вступиться, мол, как вы смеете, немедленно прекратите, но посмотрел на головастики и осекся. Он поковырял какой-то железякой в замке, сундук открылся, Матрёша заголосила. Агент покопался в ее вещах и вынул набитый чем-то чулок, вывернул наизнанку. Разлетелись купюры. Головастики впились в Матрёшу. «Где взяла?» Моя Матрёша вдруг изменилась, выпрямилась, взглянула на меня сухими злобными глазами и ответила спокойно. «Где взяла? У вас украла». Я не верил ни своим глазам, ни ушам. «Господи, да зачем же?» Она посмотрела на меня презрительно. «Затем, что вы богатые, а я бедная». «Да какой же я богатый?» «Нечто бедный». Я просто не находил слов, чтобы объясниться с этой женщиной, которая жила у меня уже столько лет и была самым близким человеком моей Анечки. «Так ведь грех же брать чужое, Матрёша!» Она усмехнулась. «А что мне-то делать? Нужно, вот и взяла. Вы не обеднеете, а у нас в деревне дом сгорел. Строиться не на что». «Ну а если бы я взял твое, Матрёша?» Она снова стала повторять свое. «Вы богатая, а я бедная!» Тут из детской раздался крик. Матрёша бросилась к Анечке. Ребенок в ее объятиях затих. Агент получил мзду и перед тем, как исчезнуть, спросил. «Заявлять будете?» Я замахал на него руками. «Потом, потом!» Так все и осталось по-прежнему. А Матрёша начала время от времени грозить, что уйдет, и я каждый раз еле уговаривал ее из-за Анечки остаться.